Первое. С первыми лучами дня Генри, оставив ночной ужас далеко позади, добрался до окраины Кардиффа, полный благоговейного изумления. Он и вообразить не мог ничего подобного этому городу, где дома стояли совсем тесно, и ни один не был похож на другой. Они слагались в бесчисленные ряды и растягивались до бесконечности, словно армейская колонна, марширующая по непролазной грязи. Конечно, он слышал, как люди рассказывали про города, но ему и в голову не приходило, какие они громадные. В лавках открывались ставни, в окнах выставлялись товары, и Генри заглядывал в каждое широко открытыми глазами. Он шел и шел по длинной улице, пока, наконец, не оказался в порту, где повсюду, точно пшеница в полях, поднимались мачты в облачках парусов и паутине бурых канатов, словно бы натянутых, как попало, в отчаянной спешке. На одни корабли тащили с берега тюки, бочонки, ободранные туши, а другие извергали из своих пузатых корпусов ящики странной заморской выделки и рогожные мешки. В порту царила неистовая суматоха, и Генри почувствовал то праздничное волнение, которое охватывало его, когда в долине ставились ярмарочные палатки. С поднимавшего якорь корабля донеслась громкая песня, и каждое слово чужого языка оказалось удивительно четким и прекрасным. Волны, пошлепывающие гладкие борта, вызвали в нем радость, схожую с болью. Он словно бы пришел домой, в любимое заветное место, после долгих дней и ночей горячечного бреда. На отплывающем барке уже гремел дружный хор, бурый якорь повис над водой, на реях развернулись паруса, поймали утренний бриз, и барк, отойдя от пристани, заскользил по заливу. А Генри пошел дальше, туда, где килевали корабли. Наклоненное днище покрывала густая бахрома водорослей и ракушек, которыми они обросли в разных морях и океанах. Дробно стучали инструменты конопатчиков, скрежетало железо по дереву, отрывистые команды обретали оглушительность благодаря рупорам. Солнце поднялось высоко, и Генри почувствовал, что очень голоден. Он неохотно побрел назад в город, поискать, где бы позавтракать, хотя и предпочел бы не покидать порт ни на минуту. А из своих берлог уже выбрались вербовщики и шулера, обирающие моряков. Порой мимо прокрадывалась растрепанная, заспанная женщина, точно стараясь прошмыгнуть домой так, чтобы ее не заметило солнце. Матросы, гулявшие на берегу, протирали опухшие глаза и, привалившись к какой-нибудь стене, взглядывали на небо, прикидывая, какая будет погода. Чего только они не насмотрелись в своих плаваниях, думал Генри. Он прижался к ограде, пропуская вереницу подвод и фургонов с тюками и ящиками, которая направлялась в порт, и почти сразу же вновь отпрянул в сторону от встречной вереницы, которая везла заморские товары из порта. Наконец он увидел харчевню, куда входили люди. Она называлась «Три собаки». И они все трое красовались на вывеске, хотя больше походили на испуганных одногорбых верблюдов. Генри переступил порог и увидел большую залу, полную народа. У толстяка в фартуке он спросил, нельзя ли тут позавтракать. «А деньги у тебя есть?» — подозрительно спросил хозяин. Генри подставил зажатую в руке золотую монету под солнечный луч, и, узрев этот всевластный знак, фартук с поклоном увлек его за локоть к столу. Генри заказал завтрак и, не садясь, оглядел залу. Посетителей было много. Одни расположились за длинными столами, другие прислонились к стенам, а некоторые тогда же устроились на полу. Между ними сновала маленькая служанка, держа поднос со спиртными напитками. Тут были итальянцы с генуэзских и венецианских кораблей, которые привезли дерево драгоценных пород и пряности, доставленные в Византию на верблюдах с берегов Индийского океана. И французы с судов, возивших вина из Кале и Бордо, в их компании попадались широкоскулые голубоглазые баски, а рядом сидели шведы, датчане и финны с китобойных судов, промышлявших в северных водах, чумазые, пропахшие ворванью. За столами сидели и жестокие голландцы, богатевшие на торговле рабами, которых везли из Гвинеи в Бразилию. Среди этих иностранцев кое-где смущенно жались уэльские фермеры, испуганно ощущая здесь свое одиночество. Они пригнали овец и свиней для пополнения корабельных припасов, а теперь торопливо насыщались, чтобы добраться домой засветло, и набирались храбрости, поглядывая на троих моряков с военного корабля, которые болтали между собой у двери. Волшебный гул голосов заворожил юного Генри. Он слышал непонятную речь, кругом было столько нового. Кольца в ушах генуэзцев, короткие, как кинжалы, шпаги голландцев, лица всех оттенков, от багрово-красного до коричневого, как дубленая кожа. Он мог бы простоять так весь день, не замечая движения времени. На его локоть легла могучая ладонь в перчатке из мозолей, и Генри увидел перед собой бесхитростную физиономию матроса-ирландца. «Не присядешь ли тут, парень, рядышком, с честным моряком из Корка по имени Тим?» При этих словах он сильным толчком сдвинул соседа, освободив для юноши край скамьи. При грубой ласковости с ирландцами не сравнится никто. Генри сел, не догадываясь, что честный моряк из Корка успел увидеть его золотую монету. «Спасибо», — сказал он, — «а вы куда плывете?» «Ну, плаваю-то я везде, куда ходят корабли», — ответил Тим. «Я честный моряк из Корка, и одним только плох. Не звенят у меня монеты в кармане, да и только. Уж и не знаю, как я заплачу за здешний отличный завтрак, ведь в карманах у меня пусто», — добавил он медленно и выразительно. «Ну, если вы без денег, так я заплачу за вас, только вы расскажите мне про море и корабли». «Вот я сразу в тебе джентльмена распознал», — воскликнул Тим. «Чуть увидел, как ты вошел». «Ну и глоточек винца для начала?» — спросил он, и, не дожидаясь согласия Генри, кликнул служанку, а потом поднес стопку с бурой жидкостью к самым глазам. «Ирландцы ее называют «уискебо», и значит, это вода жизни, а англичане — виски, просто вода. Да будь вода такой крепкой да чистой, я бы не на корабле, а в волнах плавал». Он оглушительно захохотал и единым духом осушил стопку. «А я в Индии поплыву», — сказал Генри, надеясь, что он опять заговорит про море. «В Индии? Так ведь и я тоже. Уходим завтра на Барбадос с ножами, серпами и материями для плантаций. Хороший корабль, бристольский. Только шкипер — человек суровый, а в вере прямо-таки неистовый. Он из Плимутской общины. Знай, орет про пламя адово, дескать, молитесь и кайтесь». Да только, по-моему, очень ему нравится, что кому-то огня этого не миновать. Будь по его. Гореть бы нам всем до скончания века, но да я такой веры понять не могу. Коли Аве Мария человек не читает, какая же это вера? «А нельзя ли и мне поплыть с вами?» — спросил Генри прерывающимся голосом. Простодушные глаза Тима укрылись под веками. «Будь бы у тебя 10 фунтов», — начал он медленно, и, заметив, как вытянулось лицо юноши, тут же поправился. «То есть 5, я хотел сказать». «У меня теперь осталось только 4 полные фунта», — грустно сказал Генри. «Ну, может, и 4 хватит. Давай-ка мне свои 4 фунта, и я поговорю со шкипером. Он ведь человек неплохой, если его веру и чудачество без внимания оставлять». «Да не гляди ты на меня так. Ты же со мной пойдешь. Неужто я сбегу с 4 фунтами молодого человека, который меня завтраком угостил?» Его физиономия расплылась в широкой улыбке. «А ну-ка, выпьем за то, чтобы ты поплыл с нами на Бристольской деве», — сказал он. «Мне стопочку уискеба, а тебе венца из апорта». Тут принесли завтрак, и оба на него накинулись. Утолив первый голод, Генри сказал: «Меня зовут Генри Морган, а тебя Тим. Но фамилия у тебя какая?» Матрос шумно захохотал. «Мою фамилию разве что в Корке, в придорожной канаве, отыщешь. Отец с матерью ждать не стали, чтобы мне свою фамилию сказать. Да и Тимом-то меня никто не называл. Только имечко это вроде как даровое. Бери его, и никто не заметит. «Ну, как с листками? Что сектанты на улицах подбрасывают и дёру, чтоб никто их с ними не видел? А Тим — это как воздух. Дыши себе, и никому нет дела». Покончив с завтраком, они вышли на улицу. Там теперь кишели лоточники, мальчишки с апельсинами, старухи со всякой мелочи. Город выкликал тысячи своих товаров. Драгоценности, привезенные кораблями из самых неведомых уголков мира, вываливали точно репу на пыльные прилавки Кардиффа. Лимоны, ящики кофе, чая, какао, пестрые восточные ковры и магические снадобья из Индии, показывающие тебе то, чего на самом деле нет, и дарящие наслаждение, которое рассеивается без следа. Прямо на улицах стояли бочонки и глиняные кувшины с вином с берегов Луары и со склонов перуанских Анд. Они вернулись в порт красавцам-кораблям. С воды на них пахнуло запахом дегтя, нагретой солнцем пеньки и сладостью моря. Наконец, вдалеке Генри увидел большой черный корабль с надписью золотыми буквами на носу «Бристольская дева». Рядом с этой морской чаровницей и город, и плоскодонные баржи казались безобразными и грязными. Ее легкие плавные линии, какая-то чувственная уверенность в себе ударяли в голову, заставляли ахнуть от удовольствия. Новые белые паруса льнули креем, точно длинные вытянутые коконы шелковичных червей, а палубы ее сверкали свежей желтой краской. Она чуть покачивалась на медленной зыбе, словно горя нетерпением полететь в любой край, нарисованный твоим воображением. Среди скучных бурых судов она была как темнокожая царица Савская. «Чудесный корабль! Отличный корабль!» — воскликнул Генри ошеломленно. Тим был польщен. «Погоди, вот поднимешься на борт, посмотришь, как там все заново отделано, пока я со шкипером поговорю». Генри остался стоять на шкафуте, а его долговязый спутник пошел на корму и сдернул шапку перед тощим, как скелет, человеком в заношенном мундире. «Я парня привел», — сказал он шепотом, хотя Генри никак не мог его слышать. «Он решил в Индию отправиться, так я подумал, что, может, вы захотите его взять, сэр». Тощий шкипер насупил брови. «А он крепкий, а боцман? Толк от него на островах будет? Они ж прямо как мухи мрут еще в первый месяц. Ну и жди неприятностей, когда зайдешь туда в следующий раз». «Он там, позади меня, сэр. Сами посмотрите, вот он. И сложен хорошо, и силенка есть». Тощий шкипер оглядел Генри, начав с крепких ног и кончив широкой грудью. Взгляд его стал одобрительным. «Да, парень крепкий, хорошо сделано, Тим. Получишь с этого деньги на выпивку. И в море добавочную порцию рома. А он что-нибудь знает?» «Ничего». «Ну так и не говори ему. Поставь помогать в камбуз. Пусть думает, что отрабатывает проезд. Не то хныканью конца не будет. Только вахте помеха. Узнает, когда туда придем». Шкипер улыбнулся и отошел от Тима. «Можешь плыть с нами!» — воскликнул Тим, и Генри онемел от восторга. «Однако», — внушительным тоном продолжал боцман, «4 фунтов тут маловато. Придется тебе помогать в камбузе». «Все, что надо», — еле выговорил Генри. «Я буду делать все, что надо, только бы плыть с вами». «Раз так, пойдем на берег и выпьем за удачное плавание. Я — уискеба, а ты — того же превосходного венца». Они зашли в пыльную лавочку, где на полках вдоль стен стояли винные сосуды всех форм и размеров, от небольших пузатых фляжек до гигантских бутылей. Через некоторое время они запели, отбивая такт ладонями и глупо улыбаясь, но затем теплое вино из Опорто пробудило в юноше приятную грусть. Он почувствовал, что на глаза ему навертываются слезы, и обрадовался. Пусть Тим увидит, что он носит в сердце печаль, что он не пустоголовый мальчишка, которому вдруг взбрело на ум отправиться в Индии. Вот он откроет ему глубины своей души. «А знаешь, Тим, — сказал он, — я ведь с моей девушкой расстался. Ее зовут Элизабет. Волосы у нее золотые-золотые, как ясное утро. Ночью, перед тем, как уйти, я позвал ее, и она пришла ко мне в темноте. Темнота прятала нас, как шатер, холодная темнота. Она плакала, просила меня не уходить, даже когда я говорил, какие драгоценности, украшения и шелка привезу ей, и очень скоро. Она не могла утешиться, и у меня сердце надрывается, чуть вспомню, как она рыдала там и не отпускала меня. Из его глаз выкатились слезы. «Знаю», — ласково сказал Тим. «Знаю, как бывает грустно человеку, когда он расстается с девушкой и уходит в море. Не я ли с сотней их расставался, одна другой краше? Дай-ка я тебе налью, малый. Вино нравится женщинам больше всех сластей Франции и мужчины, которые его пьют. Вино всякую женщину делает красавицей. Кабы у дверей каждой дурнушки стояла чаша с вином, точно чаша святой воды во храме Божьем, так в городах куда больше свадеб играли бы. Человек и не заметил бы, какие они с лица. Ну-ка, выпей еще этого превосходного вина, развей грусть. Пусть бы она и принцессой была, а ты уходишь в море».